На Гололите появилось множество входящих данных, поступающие с орбитальных контрольно-наблюдательных систем. Планшет заполнился объемом информации. Новые значки, новые векторы сил, неизвестные сигналы, неизвестные боевым кагитаторам, поправил Гор. Известные мне. «Мой упрямый брат, ты чудо!» – произнес Гор. Он встал, и от его вида в шатре возникла атмосфера воинственной решимости. Малагар склонился над планшетом, его глаза метались между множеством загрузок. «Оповести легион», — произнес Гор, снимая с ближайшей оружейной стойки сокрушитель миров. «Полное наступление, пора это закончить». «Это», — начал было Малагарст, ведя пальцем по линии значков, надвигающихся с юга. «Да», — ответил Гор, — «точно там, где он мне нужен, и именно тогда, когда нужен. Откуда вы знали, что он прибудет именно в этот момент?» «Я магистр войны», — произнес Гор. Это не просто красивый титул. Тиана Курион сражалась в битве при Луперкалии из своего грозового молота. Даже под прикрытием многих сантиметров слоеной брони из адамантия и стали, буря и натиск апокалиптического противостояния все равно воспринималась как симфония из грома и тяжелых ударов по борту сверхтяжелой машины. Рев двигателя и сотрясающий мироздание грохот множества систем вооружения делали защитные наушники необходимыми. Было тесно, стоял оглушительный шум, воняло маслом, потом и страхом. С каждой секундой, что бушевала эта битва, гибли сотни ее солдат. Ее работа состояла в том, чтобы быстро выиграть сражение. Полдюжины инфопланшетов обрабатывали входящие данные ВОК-сообщений, пикт кадров, сигналов ауспиков и визуальной идентификации. Ни одно сражение никогда не шло по плану, и сегодняшнее не стало исключением. Потеря кровавых ангелов ужаснула ее, однако их самоубийственная атака прогнула вражеский фронт, дав ее пушкам больше возможностей задавить наступление. Стоило ли это смерти сотни воинов легиона? Нет, однако ей было лучше воспользоваться, чем оплакивать. Схватка естественным образом перешла в переменчивые приливы и отливы бурных наступлений, стратегических отходов, полных разгромов и плавных выпадов. Танки имперцев и предателей сражались на собственных миниатюрных полях боя, каждая из которых являлась крошечным кусочком целого. Маневры по обходу с фланга, клещи и ступенчатое эшелонирование. Титаны Грифоникус и Круциус вели войну на уровне, далеко отстоящем от смертных, которые сражались в тени колоссов. Они бились при помощи оружия, продувка которого могла сжечь целую роту. В войне такого масштаба отстрелянные заряды были в силах раздавить эскадрон бронетехники, а неверный шаг мог уничтожить целый батальон. Здравомыслящие командиры избегали находиться поблизости от боевых машин, но порой от их чудовищного присутствия было некуда деться. Будто гиганты среди муравьев, титаны крушили и били друг друга, при своей гибели забирая с собой сотни воинов с обеих сторон. Комплект титанов Грифоникус состоял в основном из псов войны, и они терзали фланги. По меньшей мере четверых уже не было. Они оказались либо погребены в руинах горы, либо окружены и сбиты превосходящими по численности разбойниками Легио Вулканум. Вражеские титаны начали день, имея количественный перевес. Однако идеал Терры неуклонно сокрушал это преимущество до той точки, где группировки машин оказались бы более-менее равны. При текущем темпе потерь имперские машины должны были вскоре превзойти магистра войны числом. «Справа прорываются новые химеры и массовые транспортеры», — заметил Нейлор. «Мы больше не можем оставлять это без внимания. Скоро их соберется достаточно, чтобы представлять там серьезную угрозу». «Круциус и Грифоникус их не останавливают», — поинтересовалась Курион. «Они чертовски хорошо уничтожают боевые машины механикума и их сверхтяжелую технику. Но они игнорируют множество пехотных транспортов». «Те ниже их», — отозвалась Курион. «Они окажутся чертовски выше нас, если мы не отобьем их, пока они не набрали достаточную численность, чтобы угрожать этому флангу». «Согласна», — произнесла Курион, выводя на основной планшет входящие боевые данные с правого фланга. Ее глаза изучали дюжины расположенных там значков, быстро оценивая их ценность и боевую эффективность. Там не осталось в живых ничего, что обладало бы силой для эффективной контратаки. Она гаптически переместилась к центру и резервам. Один из значков отрядов выделялся среди прочих. «Вот», — сказала она, ткнув пальцем, — «это наш наилучший шанс отбросить их. Вводи их в этот проклятый бой». Нейлор кивнул. «Хороший выбор. Нет потерь в бою и идеальная позиция для поддержки титанов». «Отправляй приказы», — велела Курион, переключая внимание на неясное марево от орудий большого вытеснения слева, где были развернуты ультрадесантники Кастера Алкада. Она не знала, что там творится, и это было неприемлемо. Нейлор настроился на локальную вокс-сеть. «Лорд Дивайн», — произнес он, закручивая группы векторов атаки, — «вам и вашим рыцарям предписано немедленно атаковать врага в следующих квадратах». В ответ раздалось шипение помех. На многоярусном командном мостике идеала Терры пахло маслом и благовониями, горячей проводкой и злостью. 200 калькулюс логи, сервиторов и членов палубного экипажа были подключены к тактическим машинам и управляющим консолям, анализируя шифрованные ВОК-сообщения от всех элементов боевой сети Тианы Курион. Непрерывный гул низкоуровневой бинарики и приглушенных голосов сливался с раздраженным и щелкающим шумом помех и пощелкиванием молитв. Во все системы вливался жар, злоба машинного духа Титана покрывала их красной дымкой. Наклонные экраны проецировали новости со всего Молеха, парившие в воздухе в виде энтоптических световых завес. Все они служили лишь для того, чтобы поддержать пламя ярости в ядерном сердце Титана. Титан-Император представлял собой наземный звездолет, столь же могучий и требовательный владыка, как любой пустотный корабль. Его экипаж насчитывал 1000 членов, размещенных по всей огромной высоте. Он был сложнейшей машиной из когда-либо построенных людскими руками. Лишь тайные схемы ковчега Механикум осмеливались приблизиться по сложности к Императору. Дать жизнь столь громадной машине и привести ее в движение было совершенно иным делом, нежели вести корабль в космосе. Нулевая гравитация прощала великое множество вещей, в отличие от планетарных условий. Коллектор Титана был горделив и царственен. Не имевший соперников высший хищник, повелитель битвы, он обладал клыками, которым не мог противостоять никто другой, и яростью, равная которой была лишь у его командира. Принцепс Колони стояла на выступающем носу стратегиума, уперев руки в бедра и впитывая поступающую в коллектор входящую информацию. Она считывала разнообразные проекции при помощи своей механической руки, разводя их будто дым и мгновенно загружая. Этана Колонис была заключена в тело панцирь Лорика Талакс. От нее остался только череп и позвоночник, сплавленные воедино со скрупулезно сработанным механизированным телом. Обладая развернутыми наоборот поршневыми ногами и хрипящими, пощелкивающими механическими суставами, она была роботом во всех отношениях, за исключением разума. Органический материал был обрамлен рельефными пластинами фарфорово-белой брони, а тонкие, словно волос, медные провода блока мыслеуправления позволяли ей взаимодействовать с дьявольски сложными механизмами идеала Терры, без заполненного гелем саркофага. Подобная связь с телом машины сопровождалась острой болью, но Колонис предпочла бы скорее страдать всю жизнь, нежели оказаться навечно погребенной. «Мистер Сулар», — произнесла она, — «оценка». Алгоритмичные резонаторы переводили синаптическую активность в звуки, позволяя голосу Колонис звучать практически по-человечески. Это почти что снимало боль, но не полностью. На посту ее старшего модерати развернулся шквал топографических изображений. Карты, векторы, угрозы, боевые прогнозы. Предпочтительные цели идеала Терры толкались, требуя его внимания. Однако Сулар подавил их, чтобы ответить своему принципсу. Магистр войны фатально недооценил сопротивление, с которым ему предстоит столкнуться, мэм, произнес Сулар. Его торс с механизированными руками был сращен с боевым логистером. Имперский фронт рухнул в нескольких местах, однако этого недостаточно для прорыва. Хорошая оборона в глубине и многочисленные фланговые вылазки позволили силам генерала Курион встретить все прорывы и сдержать их. Кроме этого, заметила Колонис, при всем уважении к генералу Курион, уничтожение горы «Железный кулак» было немыслимо. «Магистр войны его замыслил», — произнесла она, чувствуя, как ее позвоночник словно иглой покалывает от желания императора отомстить. Крепости Легио Круциус больше не было. Орбитальная ярость превратила ее в бурлящие вулканические развалины. Сгинула вся их история, вся связь с братскими Легио. Одним жестоким налетом магистр войны поставил Легио Круциус на грань вымирания. «И мы заставим их за это заплатить», — сказал Карталь Ашур, который расхаживал по палубе, словно человек на переполненной сцене, которому не досталось роли. «Именно так, мистер Ашур, однако прошу вас сесть. Вы отвлекаете меня, а сейчас мне не нужно, чтобы меня отвлекали». «Мои извинения, мэм», — произнес Ашур, заставив себя опуститься на свободную молитвенную скамью. Много лет назад она встречалась с Карталем Ашуром и даже один раз с ним переспала, когда у нее еще оставалось тело.